целесообразнее первые тренировки проводить в помещении. Упражнения начинают с того, что, стоя на месте, взмахивают тростью слева направо, легкими ударами дотрагиваются ею до пола, при этом работает только запястье, а локоть руки слегка касается бока тела. Расстояние между точками пола, до которых касается трость, должно быть чуть больше ширины плеч. Это исключает возможность столкновения с каким-либо предметом. Когда обучающийся начинает осваивать ходьбу, очень важно, чтобы у него было правильное исходное положение. Трость отводит вправо и одновременно делает шаг левой ногой. Трость переносит влево и делает шаг правой ногой. Так слепой идет вперед, спокойно и ритмично помахивая перед собой тростью. При помахивании трость следует вести низко, не делать крупных дугообразных движений. Не рекомендуется также постоянно скользить тростью, так как это выглядит неэстетично, требует больших физических усилий, быстрее снашивается наконечник трости. Прием скольжения надо применять при приближении к лестнице для обнаружения предметов, к которым приближается обучающийся, и при самостоятельном обследовании незнакомой местности. Желательно тренировать попеременно обе руки. При переходе через улицу надо подойти к кромке тротуара, нащупать тростью кромку, выбрать соответствующее направление, прямой угол по отношению к улице, внимательно прислушаться к звукам уличного движения. Когда слепой поймет, что настал момент для безопасного перехода улицы, он ставит наконечник трости на дорогу, еще раз на слух проверяет ситуацию, быстро и уверенно совершает переход, делая маятниковое движение. Трость при этом уловит край противоположного тротуара. Далее кончиком трости слепой ощупывает тротуар с тем, чтобы проверить, свободен ли он, вступает на него и продолжает движение. На оживленных и узких улицах можно применять укорачивание трости. Рука, не выпуская трость, перехватывает ее ниже ручки, скользит вниз по ней, после чего на каком-то расстоянии пути ею пользуется как короткой тростью. Приемы пользования тростью необходимо тренировать до тех пор, пока они будут выполняться автоматически и без всякого напряжения. Появление длинной трости, как и всякое нововведение, было встречено слепыми по-разному. В организациях слепых стран Европы, Азии и Африки долго не складывалось определенного отношения к ней. В 1965 году Американским институтом слепых, Американским обществом слепых, Американским фондом помощи зарубежным слепым и Королевским национальным институтом слепых Великобритании был проведен совместный широкий эксперимент по программе «Преимущества и недостатки длинной трости». Испытания проводились на протяжении месяца в двух центрах реабилитации в Англии. В них приняли участие группа недавно ослепших и группа уже самостоятельно передвигающихся с помощью короткой трости. Во второй группе были незрячие студенты. Длинная американская трость вызвала у них удивление. Они с трудом могли представить себе возможность передвижения при помощи этой трости. Студенты беспокоились, что длинной тростью они будут задевать прохожих. Короткая трость не так привлекает внимание зрячих. Может складываться, когда она не нужна. Но, несмотря на все сомнения, они согласились принять участие в испытаниях. Испытуемые ходили по определенным маршрутам, попеременно с длинной и короткой тростями. Зрячие специалисты наблюдали, как они преодолевали препятствия. Преимущество длинной трости, как показал проводимый эксперимент, сводится к следующему. Первое. Длинная трость помогает слепому быстрее обрести уверенность в себе при передвижении. Это особенно важно для недавно ослепшего.